Название фильма «Трафик». Lot Productions and Biteford Productions presents. In association with Green Room Films, Martingale Pictures, Flying Horse Productions. In association with Constructions Films, Burn Later Productions. In association with Elevation Pictures, such Content Paradise City Films, Cavier. Фильм Николаса Джареки. Вдохновлен реальными событиями. Ясный морозный день. С высоты птичьего полета видны заснеженные горы с деревьями. Гарри Олдман, Арми Хэммер. Протекает неширокая длинная река, берега которой засыпаны снегом. Евангелин Лилли. Трафик. По снегу среди высоких елей бегут олени. Широкая река скована льдом. По обе стороны реки растут высокие ели. Одинокий человек в белой камуфляжной одежде переходит через замерзшую реку. За собой тянет санки. Человек идет по лесу. Граница США и Канады. 65 километров на юг от Монреаля. На нем белые брюки, куртка с капюшоном, серые варежки. На голове белая шапка, очки, серый капюшон от кофты, нижняя часть лица прикрыта. На плечах рюкзак. Везет белые сани без полозьев. Парень лет 18 достает навигатор. Останавливается. У него большие темно-серые глаза, крупный нос. Смотрит вдаль на холмистую заснеженную местность с растительностью. Расстояние 3,9 километра. Средняя скорость 4,2 километра в час. Над ним пролетает вертолет. Парень напуган. С приоткрытым ртом смотрит по сторонам. К нему бегут и едут на снегоходах люди в черных одеждах. Парень срывается на бег. Человек с собакой преследует его. На черных формах надпись «Полыс». Парень бежит по снегу. Полицейский на снегоходе гонится за ним. Держа веревку от санок, парень петляет по заснеженной дорожке. Оглядывается. Полицейский и собака бегут за ним. Парень ложится на сани. Спускается с крутого склона. Полицейский на снегоходе мчится по лесу. Глаза у парня от испуга широко раскрываются. Впереди виднеется пропасть. Парень скатывается с саней. С высоты птичьего полета виден парень, лежащий на краю пропасти. Рядом стоят сани. Стоять! Нет! Нет, не стреляйте! Стоять! Полиция окружает парня. Стреляйте, без оружия! Я не вооружен! Прошу, не стреляйте! Прошу! Пожалуйста! Вы арестованы. Следуйте за нами. Заломив ему руки, уводит. На снегу стоит раскрытая черная сумка, набитая пакетиками зеленых таблеток. Медицинская клиника Саусмед, Детройт, штат Мичиган. Пасмурный день. Темноволосый высокий мужчина в черной куртке подходит к клинике. Держа возле уха телефон, заходит в клинику. Дай мне еще неделю. Ага, ладно. Заходит в кабинет. Джентльмены, есть разговор. Снимает куртку. Канадцы. Их парня взяли на границе. Курьера? Седрик. Уже во всех новостях. О, боже. И как это нахрен случилось? Мы не знаем нахрен как. Но очевидно, что вокруг этого парня подняли нехилую шумиху. Где его держат? В следственном изоляторе Монреаля. У меня есть там знакомый. Если парень захочет рассказать, на кого работает... Ни хрена он не расскажет. Хорошо. Иначе нам всем не поздоровится. Высокий мужчина с прямым носом, большими светлыми глазами, небольшой бородкой и усиками выходит из клиники. Хмурится. Смотрит по сторонам. Темная куртка с мехом нараспашку. По дороге едет черный автомобиль. Заезжает в подземный паркинг. Из автомобиля выходит высокий мужчина. Подойдя к рядом стоящему черному «Шевроле», открывает багажник. Ложится в него. Вышедший водитель-брюнет быстро закрывает багажник. Черный «Шевроле», выехав из подземного паркинга, мчится по дороге. На обочине лежит снег. С высоты птичьего полета вдали виден мегаполис, широкие дороги. По длинному мосту едут фуры. «Шевроле» проезжает узкую улочку. Заезжает в подземный паркинг. Из багажника вылезает высокий мужчина. Чё за херня? А чё? Полчаса там торчал. Так пробки же. Да Ты свернул на съезде Конвей? Тебя снова паранойя? И не вякай, сука, а паранойя. Ну, извини, ладно? Водить научись. Стараюсь, как могу. Через час вернусь. Высокий мужчина бросает недовольный взгляд на невысокого брюнета лет 30. Да, проходите. Высокий мужчина заходит в холл. Спасибо. Здравствуйте. Здрасте. Ваша сестра в гостиной. Спасибо. Останавливается в дверном проеме. На мягком диване сидит, поджав ноги, русоволосая девушка лет 20 в сером спортивном костюме. Большой лоб, гладкая кожа, курносый нос. Темные глаза отрешенно смотрят вперед. Мужчина касается девушки. Привет, козявка. Девушка, вздрогнув, поднимает на него взгляд. Врач сказал, у тебя еще 19 дней. Присаживается рядом. А я почти закончил дело. А как закончу, можем поехать к озеру. Позавтракать. Берет руку девушки. На предплечье видны раны. Можем даже маму взять. Татуировки в виде цветка. Хочешь? Девушка, не моргая, смотрит на мужчину. Моргнув, отводит взгляд. Мужчина расстроенно смотрит на нее. Она принимает метадон? Да. А еще что? Легкие успокоительные. Она дралась. А еще у нее частичная потеря слуха. На 40% в правом ухе. Надеюсь, это пройдет. И в чем причина? Мы не знаем. Иногда такое бывает. Мы думаем, опиаты повреждают нервы ушных каналов. Мужчина в коридоре общается с чернокожей женщиной. Пролетает снежок. Стального цвета автомобиль подъезжает к трехэтажному серому зданию. Из машины выходит невысокая, с темными волнистыми волосами ниже плеч, женщина лет 45 в черном пальто. А я Клэр, и я наркоманка. Подсела на Окси. История Рона о врачах пробудила во мне веселые воспоминания о том случае, когда мне действительно нужен был укол. И мой врач не выписывал мне больше рецептов, а у меня... Клуб анонимных наркоманов. Все еще был гипс после аварии, так что я вставила руку в дверцу машины. Нервничает. Чтобы получить рецепт. Клэр смотрит на собравшихся людей. У меня чудесный 16-летний сын, а я не могу высидеть даже хоккейный матч. Зеленые глаза, небольшой нос, крупный рот. Не думая об этом. Я хочу стать лучше ради него. И работаю над собой каждый день. Грустно улыбается. Да, я уже подготовил. Послезавтра будет. Осталось некоторые чертежи подправить. Офис. Клэр идет по коридору. Ты письмо принес? Принес. Иди сюда. Как ты? Как школа? Хорошо. Обнимает темноволосого парня лет 16. Спасибо. Парень передает бумаги. Слушай, сегодня на ужин твоя тетя придет. Ты не мог бы по дороге с тренировки заскочить в магазин, купить парочку тортильяс? Приготовлю фахитос. Ты готовишь? Ты издеваешься? Ты же вроде хотела заказать пиццу. Я куплю. Спасибо. Люблю тебя. И я тебя. Набросив на плечо куртку, парень уходит. С улыбкой, проводив парня, Клэр идет по коридору. Высокое здание. Наш препарат, Клоролон, не пересекает гематоэнцефалический барьер. Таким образом, мы блокируем рецепторы механизма усиления. И это значительно уменьшает возможность зависимости. Конференция. Большой зал. Пациент принимает одну дозу 2 раза в день. А случаев привыкания на четверть меньше, чем при приеме оксикодона. Клоролон станет первым обезболивающим, не вызывающим зависимость. Леди и джентльмены, это святой Грааль. Так может... Пора испить из него. Присутствующий хлопает круглолицевым брюнету в сером костюме с большими черными глазами и широким носом. Морозный день, на земле лежит снег. В наш век поспешных, категоричных суждений часто забывают о том, что судьба улыбается только тем, кто к этому готов. Чьи это слова? Аудитория. Студенты поднимают руки. Александра. Луи Пастер. Вывод из собственного опыта. 30 лет он работал, преследуя единственную цель. И Многие скажут, тот, кто 30 лет работает над чем-то без результата, безумец. Но разве безумие здесь не синоним к слову упорства? Куда бы скатился мир? Без нас, безумцев. Ладно, что у нас дальше? Я все понимаю, Билл. Просто хочу перепроверить результаты, убедиться в их надежности. Уверен, твоя работа, как всегда, безупречна. А у нас сроки поджимают. Просто потерпи немного, все будет хорошо. Доверили тебе много проектов в последнее время, Тайрон. И ты справлялся, но я могу позвонить Дэвиду Нансу и поручить проведение тестирования ему. Нет-нет, в этом нет необходимости. Обещаю, что успею в срок. Седовласый Брауэр заходит в лабораторию. Привет, Рива. Привет. Готовы результаты по препарату компании Northlight? Почти, доктор. Я как раз перепроверяю их. К вечеру точно будут. Там все нормально? Думаю, да. Ну, скоро узнаем. Ладно, дай знать, как только, так сразу. Участок. Итак, из Вашингтона прибыла новая следователь, мисс Гарретт. Требует полный отчет. И ты его предоставил? Мог бы, но она требует агента, который ведет дело, а это типа ты. Как дела, парни? Нормуль, как сам? Не жалуюсь. Знаешь кого-то, кто с ней раньше работал? Да, я работал, но еще в Вирджинии. Ты? Над чем? Она была простым оперативником, пока не пошла на повышение. Оперативником? Я думал, ты всегда был штабной крысой. Походу, ты еще не все обо мне знаешь, мистер Келли. Вот и славно. Не вздумай рассказывать. Сама операция довольно проста. Мы придумали свою схему сбыта таблеток. Типа притон, где толкают оксикодон? А типа больницу с подкупленными врачами. Эти врачи работают на износ с огромным количеством пациентов и выписывают им рецепт на окси даже без необходимости. Клиника. Бездомные заполняют анкету. Откуда столько пациентов? Вербуем. Вербуете пациентов? Да, мам. Наш агент по кличке Ред в приютах для бездомных вербует людей и платит по $100 за визит в нашу клинику. Хочешь бабла срубить? Еще бы. Че делать, бро? Он ищет людей с медицинской страховкой и привозит их к нам целыми фургонами. Прокатит даже рентген собаки, чтобы получить рецепт. Похоже, боли у вас сильные. Выпишу вам оксикодон. Да, да. Что-то от боли. Доктор передает бездомному лист бумаги. А ваши партнеры? Армяне? Да, Армен Митасян и Минос Сагаманян. Из армянской преступной группировки EP-13. Высокий агент заходит в комнату. На столе лежат пачки денег. Сидят армяне. Мы продаем наркотики? А, нет, мэм, нет. Бездомные получают таблетки в аптеках, а мы прямо на месте перекупаем их у них. И зачем такая сложная схема? Единственный способ – подобраться поближе к армянам и заработать их полное доверие – показать оборот средств. Мы потратили на внедрение целый год. 600 тысяч из денег налогоплательщиков на подкуп врачей и вербовщиков за пару армян? Почему их еще не взяли? Потому что наша цель уже не окси, а новый опиоид фентанил. Как вы все уже знаете, он в 100 раз мощнее, чем героин. Китайский синдикат поставляет его в Канаду, а затем он контрабандой попадает через открытую границу в США. Армяне контролируют большую часть трафика окси и хотят взяться за фентанил. Если Джейк сможет свести армян с канадцами, мы накроем их всех. Смуглая брюнетка Гарретт лет 45 задумывается. С высоты птичьего полета видны небольшие частные дома. Кухня. Клэр достает из холодильника зеленые фрукты. Смотрит на экран телефона. На ней серый гольф, черные брюки. Набирает номер. Алло. Привет, Сэм. Это мама Дэвида. Здрасте, мисс Раймонд. Ты видел Дэвида? Нет, я не был на тренировке. Он еще не вернулся, и я не знаю... Тренеру звонили? Нет, позвоню. Да, сейчас. Хорошо. Хорошо. Спасибо. До свидания. Клэр встревожена. Так, а что насчет Гранта? Ах, поверь, ты узнаешь первый. Квартира доктора Брауэра. Ну, работать с урезанным бюджетом – целое искусство. Чувствую, зарплату не повысят. Они скорее удавятся. Но, может, тебе повысят, когда осенью из декрета выйдешь. А я думал, ты подольше побудешь с ребенком. Сложно троих прокормить лишь любовью. Джефф помогает немного. Ключевое слово «немного». Еще вина, пожалуйста. Брауэр подходит к телефону. Так чем бы ты хотел заниматься? Я еще не решил, но думаю... Привет, Рива. Доктор, вы еще ужинаете? Да. Я закончила проверку, и меня кое-что беспокоит. Что именно? Боюсь, это не телефонный разговор. Это может подождать? Нет. Сможете приехать в лабораторию? Сейчас? Думаю, так будет лучше. Смотрит на гостей. Да. Конечно. Хорошо. Да, я уже еду. Вечер. Частный дом. И я говорю клиенту, самое важное для раскрутки своего бренда – это крутой дизайн. А клиент переглянулся со своими и говорит… Кухня. Встревоженная Клэр поднимает телефон. Тренер Фогель, здравствуйте. Спасибо, что перезвонили. Да, мисс Раймон. Дэвид был на тренировке, ушел около пяти. Сказал, что надо еще в магазин заскочить по пути. Да, хмурится. И больше вы его не видели? Нет, мэм. Уверен, он скоро будет дома. Спасибо. Задумывается. Кладет трубку. Что там? Я еду в магазин. Я с тобой. За Клэр идет полноватая брюнетка с длинными волосами. Он мог пойти к другу? Нет. То есть не знаю. Одеваются. А чем он сейчас интересуется? Все тем же. Спортом. Выходит из дома. А еще чем? Например. Ну, не знаю. На что намекаешь? Ни на что я не намекаю. Он хороший мальчик. Может, девушку завел? Нет, он бы мне сказал. Садятся в машину. Ярко горят огни ночного мегаполиса. Кабинет. За столом высокий агент. Да ты чё, блин, издеваешься? Гаррет сказала, пора начинать аресты. Президент хочет повысить рейтинг, а это может помочь. А подождать не судьба? Максимум 2 недели. Успеешь свести канадцев с армянами? И найти лабораторию фентанила, и взять всех с поличным без поддержки? Иначе сворачиваемся. Она даже искала китайский след, но я сказал, это гнилая тема. 2 недели. Мужчина расстроен, задумывается. Да, да, я успею. Нужно ехать туда. Да. Так, выведи меня. Ага. Брюнет поднимается с кресла, выходит из кабинета. А что за херня с тем парнем на границе? Как его взяли? Канадская полиция как-то на него вышла. Да, но как? Мы единственные знали о поставке. Может, у них утечка? Они не особо разговорчивы. Мы не для того впахивали, чтобы дать им все обосрать. Где его держат? Переводят в программу защиты свидетелей, чтобы признался о ввозе контрабанды от монреальского синдиката. Значит, батя в деле. Вот дерьмо. Это лишь вопрос времени, когда батя доберется до него и до всех, кто в курсе. Но, Джейк, а ты действительно думаешь, что притянуть канадцев реально? Ты не настолько близок с батей. Может, сейчас не лучшее время рисковать? А у нас типа дохера вариантов? Брюнет смотрит на уходящего раздраженного Джейка. Клэр заходит в магазин. Я даже не знаю. Нам очень нужно его найти. Тут за день столько людей проходит. Ну кто-то же должен был его видеть. Мама, я не знаю. Я знаю, что вы не знаете, но кто-то Клэр. Же должен... Что? Успокойся. Я не хочу успокаиваться, ясно? У вас все хорошо? Нет, у нас все очень плохо. Подходит менеджер. Я ищу своего сына. Показывает фото. Мы вам поможем. Мы его найдем. Спасибо. Спасибо. Извините, я... Простите. С сожалением смотрит на кассира. Уходит с менеджером. Лаборатория. В большой стеклянной клетке бегают подопытные белые крысы. Темнокожая Рива открывает дверь. Брауэр с ассистентом-азиатом в защитных костюмах заходят внутрь. Брауэр – невысокий, среднего телосложения мужчина с небольшими голубыми глазами. Итак, это вода с сахаром. А где препарат? В 182. Вот здесь. Смотрит на подопытных крыс. Ага. Кажется, Нортлайт еще не решил проблему гематоэнцефалического барьера. Крысы мертвы. А? Они будут разочарованы, но... Доктор, вы просили за основу взять клоролон. Да, да, это хорошая основа. Мы и взяли. И тоже тестировали 10 дней. Подходит к другим подопытным крысам. Не понял, вы дважды протестировали 182? Нет, доктор, это не 182. Эти крысы получали клоролон. Так он действует на 10-й день. Доктор потрясенно смотрит на ассистентов. Прищурив глаза, склоняется над клеткой. Брауэр смотрит на мертвых крыс. Что, черт возьми, происходит? В отсеке крыса из поилки пьет жидкость. По контракту мы должны проводить исследование 7 дней. А я выбрала стандартную 10-дневную схему, чтобы получить более полный результат. Итак, До седьмого дня все шло хорошо. А что произошло потом, смотрите сами. Крыс тянет к препарату. Они не отходят от поилки. Пока не умрут. Именно. На МРТ видно, что все области мозга, отвечающие за зависимость, светятся. И на десятый день они умирают. Как от P182, так и от клоролона. Брауэр отказывается верить. Раздраженно смотрит на монитор. Не может быть. До дополнительных дней эксперимента все шло по протоколу. Повторите эксперимент. Нельзя подавать непрофессиональные результаты. Непрофессиональный? Нортлайт уже на последней стадии испытаний клоролона на людях. Мы обязаны все перепроверить. Клоролон не может быть настолько токсичен. Минздрав готовит ему сертификат. Мы четко следовали протоколу. Так перепроверьте. Все-все. Препарат, крыс, даже их долбанные клетки. Контрактные исследования — это все наше финансирование. Если пойдет слух, что мы сами не ведаем, что творим, это все нам конец. Конечно, доктор. Мы начнем стандартное повторное исследование немедленно. Прекрасно. Звони, как будет результат. Клэр просматривает запись с камеры видеонаблюдения. Вот там. Вот, это он. Угу. Время 17:21. Он взял тортильяс и соус, оплатил наличкой. Да. Сын Клэр, рассчитавшись на кассе, уходит. Можно увидеть, где он вышел? Он вышел с южной стороны, сел на свой велик и... И что? И боюсь, это все. С этой стороны здания всего одна камера. Брюнетка берет телефон. Алло? На лице потрясение. Хорошо. Что хорошо? Уже едем. Идем. Клэр напугана. Звонили... Кто? Машина Клэр подъезжает к дому. Во дворе стоит полицейская машина. 211. Подозреваемый молодой черный мужчина. Что там? Что случилось? Вы, мисс Раймон. Прошу, скажите, что случилось? Произошел несчастный случай. Клэр всматривается в полицейских. Ваш сын Дэвид? Да. В глазах слезы. Его больше нет. Клэр с искаженным лицом смотрит на полицейского. Что? Как нет? А где он? Он мертв. Мне жаль. Закрыв глаза, Клэр рыдает. Брюнетка обнимает ее. Склонив голову на плечо брюнетки, Клэр плачет. Обнявшие женщины падают на колени, рыдают. Вдоль побережья горят огни ночного мегаполиса. Пасмурный день. Самолет идет на посадку. Джейк с рюкзаком на плече идет по аэропорту. Монреаль, Квебек. Проходит длинный коридор. Серый форт едет по дороге. Вдали виднеется небоскребы. Автомобиль едет по пристани. Бар «Пристань». Форт останавливается возле бара. Джейк, выйдя из машины, осматривается. Ты что? Заходит в бар. Ну ты даешь. Слушай, я тебе говорил, нужно ее... Батя. За столиком пожилой крупный мужчина. Выпьешь чего-нибудь? Пивка. Местного. Можно. Принеси ему пиво. В очках редкие волосы ниже ушей. Спасибо. Слушайте, я бы хотел... Поднимает руку. Ладно. Джейк стушевался, оглядывается назад. Приносит бутылку пива. Джейк пьет из горла. Насколько я понимаю, вопрос, который тебя волнует, почему парня взяли на границе? Напрашивается логичный ответ. Кто-то знал о нем. А кто знал? Твои люди. Они не болтают. Но кто-то же слил инфу. Там непатрулируемый участок границы без стукача не обошлось. Но мои партнеры, а вы их знаете, армяне, скорее сдохнут, чем будут трепаться с копами. Ты мне нравишься, Джейк. Как покупатель мелочевки, ты неплох, но этот крупный проект кажется тебе не по зубам. Парни круто работали на нас, пока мы не отправили их к тебе. И сразу арест. И хрен знает, скольких он сдаст. Да, согласен. У нас не все шло гладко, но... Гладко? Ты тупой, что ли? Ладно, хорош. А тебе лучше не высовываться и все обдумать. Можно обойтись без курьеров. Мои партнеры гоняют фуры по всем штатам. Вы свозите продукт на склад, пакуете как витамины. Их фуры приезжают и забирают. Вау. А как они будут проходить таможню? Человек-батя смотрит на Джейка. Нафта. В зоне внешней торговли копы не имеют права досмотра. Только таможенники. А те не будут открывать запаянные банки витаминов. Голубые глаза батя оценивающе смотрят на Джейка. Ты доверяй, как говорил наш президент Рейган. Но проверяй. Выясним, как так случилось. Перетрус Фурнье. Да. И пообщаемся с нашим человеком на таможне. Клэр заходит в морг. За ней идет брюнетка. Он там. Рядом коренастый чернокожий мужчина. Клэр останавливается. Руки скрещены на груди. Протянув руку брюнетке, с болью смотрит вперед. Заходит в комнату. На каталке, прикрытой белой простынью, лежит тело. Рядом стоит медработник. Возле стены стоит столик с бутылками, горит лампа. Готовы? Да. Медработник убирает с лица Дэвида простынь. Шокированная Клэр смотрит на мертвого сына. Склонив голову на бок, плачет. Сильно жмурит глаза, по щекам текут слезы. Результат токсикологии будет через пару дней, но патологоанатом сказал, что это передозировка. Оксикодон. Клэр отворачивает лицо от чернокожего мужчины. Что? У него изо рта шла пена, когда скорая приехала. Его пытались привести в чувство, но было слишком поздно. Вы знали, что у вашего сына проблемы? Какие? С наркотиками. Нет. Ничего такого. Знаете, где он мог взять таблетки? Сестра недавно руку ломала. Сью. В доме были... Сью, были обезболивающие препараты. До этих таблеток месяц как нет. Иногда дети крадут таблетки. Дэвид не принимал наркотики, я бы знала. Понимаю. Вы его одна растите? К чему вы клоните? Скажите уже прямо, что вы собираетесь делать? Мы продолжим расследование. И? Смотря что найдем. Что это значит? Клэр... Нет, что нахрен значит ваше, смотря что найдем? Что вы вообще ищете? Прости меня, я так тебя люблю. Сейчас мы рассматриваем его смерть как несчастный случай. Несчастный случай? Вы же не знаете, что произошло. Мисс Раймон, за эту неделю только в Детройте 40 случаев передозировки. Больше, чем убийств. Никто не обвиняет вашего сына. Это страшный препарат. Мне жаль. Можете забрать его личные вещи. Только распишитесь. Клэр задумывается. Клэр расписывается в документе. Стой, нет, к сожалению, его сегодня не здесь. Брюнетка Сью лет 35 несет коробку. Длинные волосы не спадают на плечи, черные глаза и небольшой нос. Убитая горем Клэр выходит за ней. Клэр безжизненным взглядом заплаканных глаз смотрит по сторонам. Медленно идет по тротуару. Лаборатория. В клетках лежат мертвые крысы. Рядом стоит Брауэр с ассистентами. А причины выяснили? Для этого нужно провести масс-спектрометрический анализ и еще кучу простых экспериментов. Это как минимум полгода работы. Нортлайт этого не одобрит. Брауэр задумывается. Что-то в препарате пересекает гематоэнцефалический барьер. Но клоролон должен уменьшать зависимость, а не усиливать ее в 3 раза. Как они это упустили? Скиньте результаты, надо немедленно передать их в Нортлайт. Ясный день. Вдали стоит большое здание с колоннами. Таможня. Невысокий брюнет с мелким лицом, маленькими темными глазами, крупноватым носом, зябко пряча руки в карманы серого полупальто, быстро спускается по ступенькам. Как пограничники узнали о парне? Подходит к машине. Без понятия. Ты должен предупреждать нас о патрулях. Ходят слухи. Какие? Мужчина боязно смотрит на Джейка. Что у нас завелась крыса? Чё за бред? Нет, к сожалению, это правда. Есть список. Какой список? А ты еще кто? Не твое собачье дело, отвечай. Оу, остынь! Знаешь такого Дэвисона, копа, которого обвинили в коррупционных действиях? Да. Когда вели внутреннее расследование, нашли его список в отделе тяжких преступлений, а в нем имен 200. Информаторы всех команд, с которыми он работал. Уверен, что среди них и ваш стукач. Где этот список? Он пытался его продать. Кому? Я просто таможенник. Ищите сами. Ладно, вали. Это уже перебор. Да вали ты нахер! Ну, черт с вами. Я же говорил, он отброс. Надо найти список. Таможенник переходит дорогу. Автомобиль Джейка уезжает. За рулем брюнет лет 30 с мелкими чертами лица. Кухня. Поникшая Клэр стоит возле стола. Волнистые волосы не спадают на плечи. Открывает дверь комнаты Дэвида. С порога осматривает ее. На стене висят плакаты. На полочке стоят фотографии, статуэтка в виде золотой кисти, сидит плюшевый мишка. На столе компьютер и книги. На стене висят вещи Дэвида и зеркало. Клэр трогает в шкафу вещи сына. Соединив рукой несколько вещей, склоняет на них голову. Надевает серый реглан с капюшоном. Упав на его кровати, свернувшись калачиком, плачет. Приподнимается и смотрит в сторону. Прислушивается к вибрации телефона. Открыв черную сумку, лежащую в коробке, забранной из полицейского участка, достает телефон. Пропущенные звонки. Неизвестные только что. Мама вчера. Вводит код. Неправильный пин. Осталось 9 попыток. Клэр задумывается. Исследование зависимости от препарата P182. Контрольный препарат Клоролон. Злой Билл. Здравствуйте, это доктор Мэг Холмс. Оставьте сообщение. Идет по длинному коридору. Наш фонд рад объявить сегодня, что в течение 5 лет обязуется выделить 30 миллионов долларов на строительство новой галереи современного искусства. Зал. И за столом сидят люди в вечерних одеждах. Как только Минздрав даст сертификат, мы выведем Клоролон на рынок за полгода. И если уж сегодня у нас день больших подарков, здесь представлены прогнозы продаж. Блондинка показывает график продаж. Вот это... да. Отзывы врачей впечатляют. Когда отец создавал Нортлайт, он мечтал не только разбогатеть, но и сделать мир лучше. Мечтал создать обезболивающее, не вызывающее зависимость, и у вас получилось. Наша семья гордится вами, Мэг. Лишь с вашей поддержкой это стало возможным. Рада, что мы не разочаровали вас. Мэг лет 45 улыбается двум мужчинам. Прошу прощения. Да-да. Круглое лицо, голубые глаза, выходит.